приблизительно из 15-20 винтовок и ручного пулемета. Затем другой, третий залп, которые быстро превратились, хотя и в беспорядочный, но частый огонь в сторону, где я находился с этими 30-35 товарищами повстанцев. Я крикнул своим «Ложись!» и затем «Огонь в сторону неприятеля!» и тут же дал 2-3 выстрела сам из своего карабина. Но, к сожалению, я услыхал с нашей стороны только эти свои 2-3 выстрела. Весь мой взвод убежал в сторону под прикрытие, где стояли все наши остальные части. Неприятель не переставал обстреливать намеченный нами проход в лес. Видя себя одиноким на полянке, да еще осыпаемым пулями, я тоже схватился и перебежал к частям под прикрытие. Бойцы начали волноваться. Приближался рассвет. Рассвет всех нас тревожил. Мы сознавали, что если неприятель окажется регулярными немецко-австрийскими частями и в достаточном количестве, то он на рассвете поведет наступление на лес. В особенности он должен будет это сделать, если увидит хоть приблизительно количество наших сил. Поэтому все мы, одни сознательно, другие инстинктивно, сознавали необходимость войти в лес до рассвета. Видя, что бойцы заволновались, я несколько прикрикнул на них и на командиров, и тут же отобрал из них опять не больше 30-40 человек. Затем я установил в одном из крестьянских дворов пулемет «Максим» и указал, как открыть из него бешеный огонь в известное время в сторону, откуда стреляет неприятель. А сам с этими 30-40 бойцами спустился со двора через глубокий овраг в лес и с фланга, в свою очередь, наступая, открыл частый огонь в сторону стрелявшего неприятеля. Сочетание огня с двух сторон, и, видимо, меткое, дало себя почувствовать неприятелю. Мы, вступившие в лес, как-то быстро достигли места расположения неприятеля и принуждены были дать сигнал своему пулемету прекратить огонь, так как он поражал уже нас. Но неприятеля на месте не оказалось. Он бросил нам 2 или 3 ящика патронов, 8 подседланных и привязанных к деревьям лошадей, а сам куда-то скрылся. В скором времени мы овладели полностью проходом в лес и начали переправлять через него оставшиеся в селе наши части. По лошадям, оставленным неприятелем, мы узнали, что с этой стороны на нас наступали помещичьи и кулацкие гетманские карательные отряды. Теперь нам оставалось лишь выяснить, сами ли только эти отряды наступают на нас, или же они поддерживаются регулярными немецко-австрийскими войсками. На выяснении этого все мои друзья настаивали, за исключением товарища Щуся. Последний предлагал нам сейчас же перебраться в его неприступный блиндаж и сидеть в нем, никому не показываясь, пока войска будут находиться в селе Дебривках. Я товарища Щуся вполне понимал. Сам он был бесстрашен, но он жалел раненых, жалел село, которое, мы все сознавали, должно будет жестоко поплатиться. Из-за этого он и стоял на том, чтобы попрятаться в вырытые им действительно неприступные норы и сидеть в них до благоприятного часа, как это он всегда делал до нашего приезда в село. Но товарищи Каретник, Марченко, Рябко, Троян, Лютый, я, весь наш отряд и добрая половина бойцов из отряда «Щуся» стояли за то, чтобы выяснить силы нападавших, если они равные, или не в 5, не в 10 раз больше наших сил, дать им решительный бой. Сделать это позволяло нам еще и то обстоятельство, что все трудовое население села целиком стояло на нашей стороне. Товарищ Щусь в это время еще не думал о том, что штаб нашей организации может притянуть его к делу в порядке организационных обязанностей. Он нашего совещания до конца не дослушал. Он выстроил часть своих людей и тачанки с ранеными уехал вглубь леса по направлению к своему блиндажу. Мы же, я, Каретник и Петренко, брат раненого, с незначительной частью бойцов, решили снова направиться к тем воротам, куда мы направлялись из села в первый раз, но оттуда, вследствие обстрела, свернули в эти, через которые с трудом пробрались в лес. Товарищ Марченко шел с остальными бойцами глубиной леса, держа связь с нами и со Щусем. У ворот неприятеля уже не было. Хозяин сгоревшего возле этих ворот дома сообщил нам, что на воротах было около полуроты австрийцев из десяток помещичьих и кулацких сынков, которые вообще за спиной немецко-австрийских войск изощрялись в уничтожении революционеров-крестьян по селам и в порке шампалами тех,